Яна домохозяйка. «Совсем забыла! Погоди минутку!» Звонко крикнула Яна в широкую, удалявшуюся от нее спину в синей велюровой олимпийке. Она зашла в приложение Сбербанка и ловкими, приученными за несколько месяцев локдауна, иногда по несколько раз на дню движениями, отправила 15 тысяч рублей единственной родственнице, с которой продолжала поддерживать связь в давно чужом Кишиневе. Галина Александровна Фролова, тетка по материной линии, вот уже 3 года была прикована к инвалидному креслу. Маршрутка, в которую она имела несчастье сесть, попала в аварию. Большинство пассажиров отделались ушибами и синяками. 55-летней Галине Александровне второй раз за тот день чудовищно не повезло. Она получила компрессионный перелом позвоночника и большую от осколка зеркала, которое вез один из пассажиров, рану на щеке, оставившую на ее некогда простом и симпатичном лице безобразный шрам. Тетке бесплатно выдавали лекарства и платили пенсию, но ее едва хватало на еду и коммуналку, и только благодаря помощи столичной племянницы она могла себе позволить приходящую помощницу по хозяйству. Когда-то эта учительница русского языка была единственной, кто поддержал 20-летнюю Яну, в одночасье решившую бежать из родного города от гражданского мужа, тирана и бильярдного игрока. Он был старше ее на 15 лет. Уже вскоре после того, как она к нему, глупышка, переехала, он начал открыто водить в дом школьного возраста любовниц. Любил выпить, курнуть травки и распустить руки, придравшись к любой ерунде. Раз он избил свою молоденькую сожительницу до сотрясения мозга. Когда же он избил ее во второй раз, у Яны, находившейся на 4-м месяце беременности, случился выкидыш. Семья Яны, родители и старший брат, успевший наплодить к своим 25 троих детей, задолго до этого сожительства, как только она окончила 8-летку, во всех своих действиях, точнее, в их полном отсутствии, руководствовались поговоркой «дочка отрезанный ломоть». Не желая возвращаться в тесную, пропитанную скандалами взрослых и ором племянников квартирку, Яна не только блудила с парнями, но и пошла работать уборщицей в парикмахерскую. Подкопила денег, окончила курсы и осталась работать в том же салоне мужским мастером. Там и познакомилась со своим демоном, и вскоре наивная, падкая на его широкие жесты, переехала к нему на свою беду. Одна лишь тетя Галя, к которой Яна иногда забегала, чтобы покрасить волосы и заодно узнать о русских и зарубежных классиках, искренне ей сочувствовала. Когда Яна, выписавшись из больницы, решилась удрать в Москву, та отдала ей большую часть своих скудных сбережений. Короче, прочитала у Чехова. Как только лесная тропинка, приведшая к реке, расширилась, Яна поравнялась с соседкой Анной Раевской и на ходу открыла в мобильном заметке. «Слушай», — немного задыхаясь от волнения и обилия тугих лесных запахов, драматично начала она. «Уходите из города от борьбы, от житейского шума. Уходите прятаться у себя в усадьбе. Это не наша жизнь. Это эгоизм, лень. Это своего рода мошенничество, но монашество без подвига». «Да ладно тебе», — отмахнулась Анна. «Какие у нас усадьбы-то? 6-8 соток». Анна была похожа на строгую греческую богиню. Когда Яна познакомилась с ней год назад на дурацкой поселковой вечеринке, устроенной одним из жильцов в честь дня рождения, ей показалось, что она похожа на не слишком приветливую, полную противоположность смешливой и открытой к людям тёте Гале Фроловой учительницу. Тогда, еще какой-то год назад, жизнь Яны неслась, что джип по ночной трассе — поездки в Москву на концерты и выставки, занятия боксом и конным спортом, моллы, магазины, салоны красоты, подружки-хохотушки и, конечно, заботы о доме и муже. И выдохнуть было некогда. Доползая до поселка по пятничным пробкам, я намечтала о тихих, длинных выходных, отоспаться до 11, поколдовать над сырниками, не торопясь позавтракать, погулять, позаниматься чем-нибудь для души, сходить в местную баньку и как можно меньше кого-то видеть и слышать. Крайне редко и со множеством оговорок что-то подобное получалось воплотить в жизнь. Несмотря на свою обычную, прилипшую к ней намертво еще в Кишиневе тревожность, Яна даже приучила себя выключать по выходным звук на телефоне. И потому предложение мужа не манкировать. Спонтанную субботнюю вечеринку восприняла в штыки. «Господи, мы их едва знаем, этих соседей. Зачем нам идти? Давай лучше посмотрим какой-нибудь фильм». Но муж настаивал. «Мы здесь живем, нас пригласили. Ты же знаешь мою мать, она точно не пойдет, а нам с тобой хоть ненадолго надо пойти ради приличия». Янин муж, хозяин небольшой сети кофеен, быстро нашел себе подходящую компанию, и через пару часов, а Яна об этом даже не сомневалась, с кем-то зацепившись по бизнесу языком, успел изрядно поднабраться. Эх, кто бы знал, что вскоре Раевские, одни из самых незаметных людей на той отстойной вечеринке, с которыми Яна от нечего делать была вынуждена пить мартини с соком и давить формальный разговор, вскоре станут существенной частью ее жизни. «Не скажи, глаза Яны горели. В последние месяцы ей катастрофически не хватало общения. Все равно мы, как ни крути, помещицы», — слегка иронично, но важно заявила она. «Но я это все к тому, что в какие-то считанные месяцы стало страшно жить». Лицо ее сдулось. Теперь эта 38-летняя, привыкшая всегда быть при параде бывшая парикмахерша, выглядевшая максимум на 30, стала похожа на свою мать — измученную нищетой и желчным пузырем. «И здесь страшно». Анна с мягкой рассеянной улыбкой внимательно глядела по сторонам. Взгляд ее остановился на раскидистой плакучей иве, затем на выводке уток, плывших по небольшой местной речушке, название которой никто из поселковых не знал. «Здесь нет». «Сейчас, в эту секунду, не страшно», — подумав, ответила Яна. «Ты только посмотри, как красиво, как слаженно они плывут за мамкой», — Анна махнула рукой в сторону речушки. «Хотя, вероятно, это их тетка. Отец мне как-то рассказывал, что утка, высидев птенцов и ослабев, оставляет своих детей, чтобы выжить самой». Но всегда находится другая утка, которая становится им новой мамой. Но Яна, лишь мельком поглядевшая на уток-сироток, была настроена развивать начатую тему, да у нее и не было, сказать по совести, других животрепещущих тем, как ураганом смело. «Всех, блин, уже боишься. По поселку идешь, завидишь кого издалека и тут же на другую сторону, будто невзначай переходишь. А ты?» С тревожной надеждой в голосе спросила она. «Да, ну, может, уже не так, как весной, но стараюсь». Анна не отрывала взгляда от уток, и было неясно, говорит она правду или из вежливости поддерживает разговор. «А у Радзянка совести нет. У них положительный ребенок, как ни в чем не бывало, по поселку бегает». Анна поглядела на нее с материнским нежным укором. «Да ладно тебе, гулять же нужно ребенку. К тому же у него симптомов нет». «Именно», — накручивала себя Яна. «У него нет, а у других будут». Анна, остановившись, положила ей руку на плечо. На губах ее играла ласковая усмешка. «Так ты же все равно по другой стороне идешь». «Бред какой!» Отвела глаза Яна и уставилась на россыпь слипшихся листьев под ногами. «Я понимаю, что говорю сейчас бред, а с другой стороны вовсе и не бред!» Она подняла руку и запальчиво произнесла. «Кто бы мог каких-то полгода назад подумать, что до такого доживем? Началось все со стариков, типа «пусть сидят дома, где-то там, в Китае, бродит опасный грипп». И как-то вдруг этот поганый грипп стремительно прилетел к нам. Больных тогда еще никто в глаза не видел, зато все тут же с мазохистским удовольствием надели намордники и кинулись покупать бумагу и гречку». «Не только гречку». Отпустив плечо соседки и продолжив движение вперед по тропинке, вспомнила Анна. «Меня Анжелика наша убедила, что все, все надо сметать. Помню, мы в один день три мола объездили и из каждого выкатывали по забитой под завязку корзине», — рассмеялась она. «Да уж, заказы через сайты невозможно было разместить. Или ждите неделю, или вообще заказ не оформлялся, типа сайт перегружен», — подхватила Яна. «У меня теперь одного соевого соуса, запас такой, что хоть торгуй», — продолжала веселиться Анна. «У меня тоже. И еще консервов, сгущенки. Свекровь всю весну продуктовые пакеты и упаковки антисептиком поливала. Какой тяжкий бред!» Тропинка снова сузилась, и приятельницам пришлось продолжить путь поодиночке. Шла неспортивная Анна медленно, но Яну, привыкшую ходить и жить быстро, это на удивление не раздражало. «Надо же!» — глядя в спину соседки, думала она. Столько лет существовать рядом с мужиком, который ее давно не любит, и при этом еще уметь так радоваться жизни. «Что, и впрямь до леса хочешь идти? Не устала?» — обернулась Анна. «А ты?» «Нет, но уже вечереет». «Да ладно, дойдем». Даже не видя лица соседки, Яна чувствовала. Сейчас на нем бродит эта ее мягкая, рассеянная и вместе с тем уверенная улыбка. Имея рядом такую улыбку, не страшно и на КТ пойти, и в бой за родную землю. Пришла ей в голову мысль, еще каких-то полгода назад показавшаяся бы диковатой. Наверное, утка, остававшаяся плавать по речушке, также улыбалась своим пугливым приемышем. С противоположного берега, со стороны деревни, повеяло костром. Анна вновь остановилась и втянула в себя влажноватый, пряный, глубокий запах убегающего сентября. Запах перезрелого яблока. «Чудо, да?» Прикрыв глаза, она с удовольствием потянула вверх руки, расправляя мышцы. «Такая драгоценность вокруг! Не надышишься, не налюбуешься!» Яна глядела на безмятежную Анну и ощущала, как в горле завозился мокрый ком. Слезливая она стала в последние месяцы, сентиментальная, почти как свекровь. Свекровь Яны, баба самовлюбленная, всегда чем-то занятая, в последние полгода стала удивлять. Все чаще и чаще ее глаза стали увлажняться от старой, забытой на трех аккордах песни, от неожиданного поцелуя сына, от затянувшегося в теплом сентябре цветения розы в саду и много еще чего уже и не упомнишь. Хоть Яна и не видела, как старели в Кишиневе ее собственные родители, она понимала, что с возрастом даже самые толстокожие люди от чего-то чаще плачут. «Я, выходит, Аню зеркалю. Я как Мишка ее, только наоборот. Своего я хотя бы по первому времени любила. На самом же деле любила. Удивлением, благодарностью любила. Теперь люблю терпением и состраданием, а это уже много. Какая уж, тем более сейчас, при нынешней мировой войне, разница, из-за чего любить». Соседки в молчании, каждая о своем, дошли до места у реки, где начинался густой лес. Присели на кособокую, единственную, давным-давно поставленную здесь кем-то лавочку. Пахло прохладой речной воды, отсыревшими за ночные дожди, местами все еще зелеными травами, хвоей и прелыми листьями. Пахло костром и землей. Анна прикрыла глаза. Казалось, она думает о чем-то очень личном, сомнительном, но приятном. Молчание Анны вскоре стало для Яны тягостным. Глядя на точёный профиль соседки, на залегшие тоненькими ниточками борозды от носа до рта, на сочную родинку на смуглой щеке, на которой она напрасно жадно высматривала волосок, Яна с горьким трепетом понимала, что никогда не осмелится дойти с ее Мишкой даже до серьезного флирта. Прошедшие длинные, проведенные рядом с когда-то неугодными соседями месяцы, дали Яне множество мелких и крупных знаков, говоривших о том, что вот с этим-то Мишкой она могла бы быть очень счастлива. Чтобы вырвать Анну из другого пространства и не просто вырвать, но даже поразить, перебив ее мысли своей проблемой, Яна решилась рассказать о вчерашнем дурацком происшествии. С мужем делиться не хотела, знала, что вначале засмеет, а потом на весь вечер расстроится. Вчера она отдала цыганке 10 000. История вышла такая. Всю ковидную весну Яна вместе с Раевскими или со своим мужем и, вот неожиданность, свекровью, от нечего делать частенько пила по вечерам вино. Через пару недель она стала чувствовать, что ее мучает рефлюкс. Из-за страха заразиться в поликлинике ковидом к врачу идти не хотела, зато регулярно жаловалась на дискомфорт Анне и, продолжая глушить свою и коллективную тревогу вином, выпивала перед очередным невинным возлиянием пакетик фосфолюгеля. Во время короткой летней передышки Яна было собралась к врачу, но тут ее постоянно мотающийся по городу муж умудрился подцепить ковид. Болел он, к счастью, не тяжело, но Яна вместе с ним и свекровью была вынуждена на 2 мучительные недели закрыться в доме на карантин. Эти недели стали для ее подвижной психики сущим адом. Муж держался молодцом. Он самоизолировался в спальне и научился обслуживать себя сам, выходя в места общего пользования, на кухню и в постирочную, в строго отведенные в семейном графике часы. Лишенная привычной заботы о муже, в первые несколько дней, потеряв обоняние и вкус, он совсем не хотел есть, Яна вдруг начала прислушиваться к себе. Начитавшись статей в интернете, она ежедневно находила у себя симптомы, очевидно, нехороших, связанных с желудочно-кишечным трактом заболеваний. И чем больше она об этом думала, тем чаще, уже почти ежеминутно, чувствовала дискомфорт. Помимо изжоги, у нее появилась тяжесть в правом боку, начались простреливающие то тут, то там боли. Слово «обследование» вызывала панический ужас. С каждым днем она становилась все более уверенной в том, что серьезно больна. Когда муж выздоровел, стало полегче. Мысли, хочешь не хочешь, потекли в привычном русле. Завтрак, ужин, рубашки, футболки, иногда немного оздоровительного супружеского секса. Но новый источник ее лучшей подруги тревоги, засев клещом в голове, так никуда и не исчез. И вот вчера, все так же перманентно испытывавшая дискомфорт Яна, давя в себе липкий, помноженный еще и на коллективный страх, наконец добралась до врача. Опытная гастроэнтеролог, которую ей посоветовала незаменимая Анна, выслушав сбивчивый эмоциональный рассказ, начала с УЗИ. Уставившись на монитор ничего не выражающим за стеклами очков взглядом, врач вдруг к Яниному ужасу как-то слишком тяжело вздохнула. «Что там?» Лежа на кушетке в полуобморочном состоянии и цепляясь остатками воли за воздух, выдавила Яна. «Ничего особенного, желчный у вас загнут. А еще больше ничего?» «Да?» Вытирая бумажной салфеткой склизкий гель, с недоверием переспросила Яна. «Да, типичная для нынешнего дня ситуация. Снижение подвижности, стресс. Вы говорили, что пьете вино». «Вино?» — натягивая джинсы, уже живенько ответила Яна. «Красное, французское, нечасто, но где-то через день». «Понятно. Ходите побольше, вернитесь к спорту, и знаете что? Если уж так хочется выпить, пейте не через день, а реже, и хорошую водку, граммов 50-70, не больше, и, конечно, не на голодный желудок». Делая записи в протоколе УЗИ, посоветовала пожилая с тугим пучком седых волос врач. «А фосфолюгель? Пейте побольше чистой воды. Если через пару недель симптомы не уйдут, напишите мне. Придете уже на гастроскопию, но, думаю, все обойдется. Время такое, лишний раз лучше по поликлиникам не ходить». Выскочив из кабинета, Яна ощущала себя человеком, с плеч которого, хоть и неприветливая, но очень добрая фея, только что сняла непосильно тяжелый камень. Угрюмо ожидавшие в масках приема больные на банкетках показались ей самыми приятными на свете людьми. Купив в аптечном ларьке бутылку минеральной воды, Яна выпорхнула на свободу. Уселась в машину, час назад столь удачно запаркованную напротив входа в клинику. Не успела зайти в приложение, чтобы снять парковку, как в переднее пассажирское окошко раздался стук. За окошком стояла грузная, восточной внешности, прилично одетая женщина. Освободившуюся от многомесячной зудящей тяготы Яну, счастливую помолодевшую лет на 20, слегка насторожил лишь цветастый, повязанный на цыганский манер платок. Но она, готовая в эти минуты обнять весь мир, опрометчиво приоткрыла окошко. «Девушка, миленькая, помогите!» — вполз в салон авто вкрадчивый голос. «Не могу разобраться, как оплатить парковку». «Так вот же, столб с табличкой у вас за спиной. Там есть номер и стоимость парковки за час», — любезно объяснила Яна. «Ты не гордись», — приказал голос. «Открой-ка окно пошире. Важное скажу». Яна открыла окошко наполовину. Прижавшись своим грузным телом к крылу машины, женщина спросила. «Михаил, это кто?» Так звали не только мужа Анны, но и мужа Яны. Только спустя минуты, отсчитанные напуганным сердцем, на первом же отрезвляющем циклопьем красным глазом светофоре, Янин взгляд упал на иконку Михаила Архангела, прикрепленную в салоне авто над музыкальным центром. Но в тот момент все внутри сжалось в тугой комок. «Есть такой...» — едва выговорила слипшимися губами она. «У него все получится, и с тобой получится!» Выделяя интонации, каждое слово тянула цыганка. «Невероятное получится, чего и не ждешь. Ты только не гордись!» Черный глаз скосился на лежавшую на переднем сиденье яркую сумочку. Плохо отдавая себе отчет в своих действиях, Яна вытащила из сумочки кошелек, из кошелька оранжево-красную пятерку. Других купюр после оплаты приема у нее не было. «Даша не нищая». Темный, как бездна, глаз жёг застывшую в Яниных пальцах пятерку. «Дашу здесь все знают. Очередь ко мне стоит, но я не всех беру». Яна достала еще одну купюру. Обе пятерки, как в фокусе, тут же исчезли. Взамен денег в руках у Даши появился небольшой, белый, разлинованный красным листок. Такие листочки лежат на конторке в храмах. На них верующие перечисляют имена тех, за кого просят помолиться на службе. «Вот». Смуглая ведьма выпустила листок из толстых пальцев, и он осел на сиденье рядом с сумочкой. «Носить будешь с собой 9 дней, потом сожжешь. С глаз на тебе большой, от самых близких с глаз, от того и маешься». Яна почувствовала, как при этих словах все ее внутренности скрутились в нестерпимо болезненный узел. Голова кружилась, она не могла вымолвить ни слова. Покидая 17 лет назад родной дом, она была осыпана проклятиями родни. Отец сурово молчал, а мать и брат действительно, каждый на свой манер, бранными словами и насмешками, ее по сути прокляли. В следующие минуты цыганка все сыпала и сыпала именами. Ирина, Анна, Петр, Мария, Екатерина. Как потом восстановила в памяти Яна, процентов на 70-80 цыганка попадала в точку. И как потом она поняла, упитанная чертовка назвала самые распространенные русские имена. Находясь под гипнотическим воздействием, вчерашняя неизлечимо больная сразу всеми заболеваниями желудочно-кишечного тракта отдала проходимке все, что было в кошельке. За кого-то из перечисленных ей настойчиво предлагалось молиться, кому-то, напротив, ставить свечку за упокой. Но эти подробности Яна уже не запомнила. Только припарковавшись на ближайшей заправке и выдохнув, она, истерично расхохотавшись, поняла: все, что наговорила проходимка, может быть применимо практически к любому человеку, и даже родовое проклятие. Особо циничным в этой дурацкой истории было то, что с середины мая Яна сама зарабатывала гаданием на Таро. Буквально на глазах у Анны, одним душистым вечером в соседкином ухоженном, густо засаженном яблонями и вишнями саду, Яна, в робком ожидании появления Михаила, который был занят в доме долгим разговором, завела в инсте аккаунт, назвавшись там «Королевой чаш». На аватарку поставила фотку соответствующей из иерархии колоды Таро карты. Скачала ее бесплатно на просторах интернета. Всю последующую неделю, возбужденно посмеиваясь, она ежедневно докладывала соседке и ее мужу о своем новом развлечении. Глупый кураж вскоре прошел, заставив себя, рядом с серьезной Анной, относиться к новому делу ответственно, Яна подключила платное продвижение аккаунта. За короткое время она обросла несколькими тысячами подписчиков. Материалы для постов без зазрения совести копировала в инете, там же скачивала иллюстрации к выбранной теме. Клиентов было маловато. Подписчицы, нахально рассчитывая на бесплатный ответ, задавали в комментах одни и те же банальные о мужчинах и любви вопросы. Тем не менее, скромно оценив свои услуги в 1000 рублей, Яна вскоре стала получать реальные заказы. «Завязывала бы ты с этим виртуальным баловством». Выслушав рассказ о цыганке, в котором Яна умолчала только о том, что у нее все получится с Михаилом, просто сказала Анна. «Не стоит лезть со всякими гаданиями куда не следует. К тому же...» Осеклась она, явно подбирая подходящие необидные слова. «Я тоже морочу людям голову». С вызовом в голосе закончила за нее и так понятную мысль Яна. Ей отчего-то вспомнилось, как вечером 9 мая в гостиной Раевских они с Михаилом, прижавшись друг к другу плечами, подвыпившие и отчаянно радостные, долго-долго под снисходительные взгляды Яниного мужа, Анны и еще одной соседской парочки, фальшиво пели на караоке «Комбата Батяню» и «Я пойду с конем по полю вдвоем». Людям сейчас непросто. Всем непросто. И умным, и глупым, и богатым, и бедным. По всей стране, по всему миру. Мы сейчас как в бане, все равны перед лицом этой коварной заразы. Но внутри Яны уже восстал упрямый червячок. «Вот я их и развлекаю, помогаю отвлечься. К тому же они сами пишут, что мои предсказания сбываются». И чтобы не выглядеть в глазах Анны совсем уж дурочкой, она, покопавшись в памяти, выдала. Еще великий Милорад Павич, нобелевский лауреат, сказал: «Карты уже 1000 лет говорят языком растений, в которых записана судьба человечества». К произведениям Павича, Чехова, Куприна, Набокова и Пастернака Яне когда-то привила, если уж не истинную любовь, то некоторый интерес тетя Галя Фролова. «Ну так в том-то и дело, что в руках, а ты их даже в руках не держишь», — усмехнулась Анна. Яна порозовела. «С чего ты взяла?» — исступленно лгала она. «Я купила колоду и делаю расклады. Пойдем-ка обратно». Чтобы не продолжать бессмысленный разговор, Анна привстала. Похолодало уже. На обратной дороге Анна вновь притормозила у реки, у того места, где они видели уток. Уток уже не было, и пытливый, жаждущий вобрать в себя все вокруг взгляд Анны стал печален. «Знаешь, что сказал Пастернак, когда ему дали Нобелевскую премию за доктора Живаго?» «Нет». Не отрывая взгляда от берега, потемневшей раньше неба реки, ответила Анна. Примятые дождями травы у берега, изрядно пожухлые, с уходом солнца выглядели неопрятно. В кустах на другом берегу о чем-то ворчала птица. Костер, судя по едкому, тянувшемуся понад рекой дымку, уже дотолевал. «Я заставил весь мир плакать над красой земли моей», отведя руку в сторону, прочувствованно произнесла Яна. «Так он же вроде не получил свою Нобелевскую премию», — сказала Анна. «Под давлением советской власти он от нее отказался?» «Не получил». Яна смутилась, а потом почувствовала обиду. Не за себя, за тетю Галю Фролову, за то, что тетка не успела ей когда-то об этом рассказать. «Ну, или же за то, что она, жившая тогда в неотпускавшем ее напряжении и страхе, тетку не особенно слушала». На обратном пути, только ради того, чтобы не молчать, болтали о каких-то бытовых пустяках. Когда Анна, не пригласив зайти попить чайку, закрыла за собою калитку, Яна, сердито глядя под ноги, побрела к себе. Откуда-то вдруг взявшийся огромный косой луч солнца цеплялся в небе за убегающий день. На широкой улице поселка стояла прекрасная, болдинская, как тетя Галя когда-то называла, осень, величественная и щедрая на яркие краски. В поселке было пугающе и одновременно успокаивающе тихо. То тут, то там полыхали красным умело подстриженные местными таджиками клены, наливались горьким соком рябины, желтели разлучницы астры, щетинились бордовые изгороди барбарисов. Улица была пуста. Где-то позади, со стороны шлагбаума, раздался шорох шин. Не оборачиваясь, Яна прибавила шагу, хлопнула дверь, застучали по брусчатке чьи-то неприлично задорные каблучки. Яна остановилась и уставилась на свои разношенные кроссовки, подошвы которых после прогулки по лесу были облеплены грязными листьями, перевела взгляд на светло-серые, широкие треники и веселого, курящего одуванчик яркого человечка на майке. В голове, рвя душу, отстучала вчерашняя, прослушанная в угасающем, но все еще нарядном саду Раевских, а за окошком месяц май. Месяц май, месяц май. Темнота никогда не спящего, надушенного, как провинциальная барышня города, самого лучшего города мира, который когда-то милостиво дал ей второй шанс, перегретый за день, еще теплый асфальт, лукавые огоньки редких машин, хмельная то ли от вина, то ли от предчувствия невозможной любви голова и бездна загадок впереди. Вдруг до какой-то острой, невыносимой тоски ей все стало ясно. Ничего уже не будет. И не только у нее, вообще ни у кого. Если страх за считанные месяцы сумел распихать всех по норкам, дальше будет только хуже. Зачем людям Майи, если в нем нельзя, влюбившись в незнакомца с улицы, как когда-то она в своего Мишку, целоваться с ним до одури под крики толпы, сгрудившейся поглазеть на салют? Нельзя танцевать, склеившись в тесных объятиях, дышать возбужденно в лицо, пить из горлышка шампанское. Зачем женщинам красить губы, если их не видно под маской? Зачем вообще губы, если ими опасно целоваться? А спрятанные в карманах, изъеденные антисептиком руки? Зачем? Ничего уже скоро не будет. И Михаила Анькинова с его гипертонией и диабетом второго типа, возможно, тоже не будет. Останутся только утки на пруду. И чистое небо над головой с пролетающим в нем редким самолетом. А может, все, что сейчас происходит, не так уж и плохо? Для близости нужен будет веский повод. Тем, кто еще одинок, придется изучить партнера, прежде чем лечь с ним в постели. Разве не так правильно, как у нее с Михаилом? Они, не смея даже о чем-то говорить без Анны, изучают друг друга уже почти полгода. И для того, чтобы куда-то от этих Анькиных уток свалить, тоже нужен будет веский повод. Двери дома будут открываться только проверенным друзьям. Яна горько усмехнулась. Глагол «проверенные» теперь имело не только фигуральный, но и буквальный смысл. Раевские проверенные вчера, говорят, ПЦР сдавали. Она многое про них знает, как и они про нее. Хотя, а что они про нее знают? Про ее боль, тщетно скрывающуюся под некоторой долей снобизма, так или иначе присущего всем, кто к 40 сумел устроить жизнь. Боль, от которой она так и не избавилась за те 17 лет, что не жила в родном городе. Не знают. Значит, ничего не знают. Ничего. Но Михаил ее чувствует. И чувствует не так, как Анна, защищая и поучая, а как-то по-другому. Он, балагур и подкаблучник, ее боль чувствует. И что из этого? Ничего. Пустое. Высушенные страхом перед неизвестностью, скованные все новыми и новыми ограничениями, вцепившиеся за свои более сильные половинки, они с Михаилом, даже подвернись волшебный случай, не посмеют, прикрыв совестью страх, ничего такого сделать. Яна зашла на свой участок. Маленькая машинка свекрови, кинолога, с конца июня возобновившей работу и в полдень уехавшей на занятия со своими четвероногими, уже стояла на парковке. Вредная баба. Да, хоть и плакать стала часто, а все равно себе на уме. Но Яну эта горделивая вдова, опрометчиво родившая только одного сына, бесплодием ни разу не попрекнула. Ни разу. За это бы ей памятник при жизни поставить. Прежде чем пройти в дом, Яна достала из кармашка куртки мобильный. Хотела привычно проверить свой новый рабочий, пришедший на смену давно забытым ножницам инструмент — инсту. От Марго нижнее подчеркивание «доктор», чей действительно интересный, но плохо раскрученный аккаунт с Яниной потенциальной аудиторией, она, в числе прочих, упорно бомбила все лето, пришел запрос на расклад. От мужа свой приработок Яна скрывала, и дело было не в тех смешных суммах, которые она брала с клиенток. Дело было в том, что перед ним она не хотела выглядеть глупо. Ее муж решал серьезные вопросы, чтобы семья могла выжить в наступившие сложные времена. А Яна, весь карантин зашиваясь в бытовых мелочах и бессмысленно карауля чужого мужа, занималась, конечно, ерундой. Она прочла сообщение. Вопрос был необычный. Такой запрос к ней еще ни разу не поступал. Ей всегда просили посмотреть конкретных мужчин. Стоило ей согласиться, тут же заваливали информацией. Фотографиями в профиле ФАС, с собакой, с коллегами, с разлучницей. Одного даже полуголого прислали с веслами в руках. Подробно описывая проблему, женщины сами давали ключи к ответам на свои же вопросы. Я не оставалась только для очистки совести зайти на сайт, где можно было сделать бесплатный расклад на виртуальном Таро, а дальше изложить полученный результат со своими перченными определениями, глубокомысленно сдабривая сказанное отточиями. Но здесь хотели заглянуть за повседневность и не понарошку потревожить иной, опасный мир. Мир, вход в который охраняла всякая нечисть, вроде вчерашней цыганки. Яна зашла в аккаунт отправительницы. Доктор Марго не показывала лица. Все фотки в аккаунте были сворованными в инете по темам к ее постам. Яна тоже не показывала лица, не хотела случайно подпортить репутацию мужу. Да и звали-то ее по паспорту не Яной. Это имя любимой кошки тети Гали, странноватое для кошки, она выбрала себе когда-то в поезде в долгой дороге до Москвы. Муж с начала знакомства, привыкший так ее называть, после торжественного раскрытия страшной тайны, сказал, что имя кошки ему нравится больше, чем то, которым теперь уже 38 лет назад наградила ее любившая только старшего сына мать. Пройдя в дом, Яна первым делом тщательно обработала антисептиком руки, скинула ветровку и кроссовки. Проснулся дремавший на диване в гостиной мопс свекрови и, похрюкивая, бросился навстречу. Дверь в комнату свекрови была плотно прикрыта. За дверью едва слышно бубнил телевизор. Схватив радостно запрыгивающего на нее пёселя подмышку, Яна прошла на кухню. На плите стояла кастрюлька с борщом, который она сварила, прежде чем отправиться с Раевской на прогулку. Приоткрыв кастрюльку, Яна, улыбнувшись, отметила, что свекровь борщом не побрезговала. Об этом также свидетельствовали вымытая, перевернутая тарелка и ложка, лежавшие на полотенчике возле раковины. Яна вспомнила, что сегодня, после занятий на площадке, свекровь должна была поехать в клинику, чтобы в качестве добровольца вакцинироваться от ковида. Она уже было направилась к ее комнате, но, передумав, выпустила мопса и поскакала к себе наверх. Устала свекровь. Да и страшно ей, как и всем, хоть и держится по-прежнему скалой. Чего уж переливать из пустого в порожнее, приставать с напрасными вопросами, вакцинировалась и хорошо. Главное в это верить. Болтать попусту свекровь не любила. Яна прилегла на кровать. Дом успел за день прогреться снаружи, и в спальне с предусмотрительно закрытыми на случай дождя окнами было душновато. Пахло лавандой, мешочки которой с успокаивающим нервную систему ароматом Яна еще с апреля по совету Анны стала заказывать на одном сайте. Теперь эти мешочки, расплодившиеся за полгода, лежали везде — под подушками, в ящиках с бельем, в ванной между стопками полотенец, в шкафах и тумбочках. Муж говорил, что стал лучше спать. Яна открыла ноутбук и забила в поисковике. Как выяснить, жив ли человек? Первый же открытый ею сайт предлагал 5 вариантов, последним из которых, как ни смешно, было гадание. Она поправила строчку в поисковике — «Расклад на Таро. Жив ли человек?» Из предложенного поисковиком выбрала уже не раз опробованный сайт, и перед тем, как сделать расклад неизвестно на кого, с серьезным видом стала читать небольшую ознакомительную статью про это гадание. Телефон, забытый на консольном столике, брякнул сообщением. Отложив в сторону ноутбук, Яна потянулась и нехотя встала. На мессенджер пришло от Анны — «Мариную для гриля крылышки. Придешь? «Надо же, какая умница! Маринует крылышки. Конечно, ей надо помочь. И захватить Краевским бутылочку красненького из нового, еще не открытого ящика. Не для себя, для Анны». Яна посмотрела на часы. Часок-другой у нее есть. Муж должен вернуться не раньше 8-9. Зато соседкин муж был дома. А куда ж ему деваться с его группой риска по здоровью, оставшемуся на дистанционке и довольствующемуся доходами от сдачи 5 квартир? Вот с ним она и тяпнет, как рекомендовала та чудесная врач, по рюмочке другой водки. Вино и его любимые виски ему, как и ей, нельзя. Уже в дверях она спросила гастроэнтеролога, что лучше пить диабетикам. Перетаптываясь у шкафа, долго решала, что надеть. Выбрала белую рубашку, у которой были такие соблазнительные пуговки. Если расстегнуть три верхних, получалось самое то, и маняще, и вместе с тем невинно. Подумав, Яна повесила рубашку на место. Из уважения к Анне, этой строгой греческой богине, расстегивать пуговки не стоило, а без этого трюка обычная хлопковая рубашка теряла всякий шарм. Вздохнув, Яна выбрала новую футболку с ярким принтом, улыбающейся морковкой и черное приталенное худи с капюшоном. Пока натягивала джинсы, позвонил муж и сообщил, что ужинает с потенциальными партнерами и раньше 10 вечера, к сожалению, не вернется. Выходя из комнаты, все думала, что же ответить Марго. Внизу было тихо. Свекровь, вероятно, вставала, мопса нигде не было, а дверь в ее комнату была снова закрыта. На всякий случай Яна приложила ухо к двери. За ней все так же, чуть слышно, перекрывая сопение мопса, гудел новостями телевизор. Вскрыв ножом в коридоре ящик и вытащив из него бутылку красного, Яна вышла из дома. Справа и слева от калитки у забора раскинулись яблоньки, в год переезда посаженные свекровью. Яна сорвала несколько упругих красно-желтых плодов. Она знала, что свекрови приятно, когда дети едят ее яблочки. Когда говорила о своем сыне и Яне во множественном числе, она всегда называла их «дети». Засунув яблоки в большой сквозной карман худи, подумала и сорвала еще парочку. Выйдя из калитки, Яна, давя в себе какое-то странное и волнительное ощущение, все думала о запросе докторши. Найдя для себя самую простую отмазку, рекомендацию проверенного сайта, она бойко настрочила коротенький ответ и быстрым шагом двинулась в сторону соседского дома. Грядущий вечер в угасающем саду Раевских обещал быть немного счастливым.